Приезд на постоянное житье в Багрово. Когда мы подъехали к дому, бабушка, в полгода очень постаревшая, и тетушка Татьяна Степановна стояли уже на крыльце. Бабушка с искренними радостными слезами обняла моего отца и мать, перекрестилась и сказала: «Но, слава Богу, приехали настоящие хозяева, не чаяла дождаться вас. Мы с Танюшей дни и часы считали и глазоньки проглядели, глядя на Уфимскую дорогу». Мы вошли прямо к бабушке. Она жила в дедушкиной горнице, из которой была прорублена дверь в ее прежнюю комнату, где поселилась Татьяна Степановна. Бабушка с тетушкой обедали, когда мы приехали, за маленьким столиком у бабушкиной кровати. Прислуга была женская, всех лакеев посылали на полевую работу. Бабушка бросила свой обед. Началась беготня и хлопоты, чтобы накормить нас обедом. Набежала куча девок, проворно накрыли стол в зале, и мы вместе с бабушкой и тетушкой очень скоро сели за обед. Блюд оказалось множество, точно нас ждали, но все кушанья были так жирны, что мать и я с сестрицей встали из-за стола почти голодные. Бабушка, беспрестанно со слезами вспоминая дедушку, кушала довольно. Она после обеда по обыкновению легла уснуть, а мать и отец принялись распоряжаться своим помещением в доме. Новая горница, так ее всегда звали, для молодой барыни была еще не совсем отделана. В ней работали старый столяр Михей и молодой столяр Аким. На первый раз мы поместились в гостиной и в угольной комнате, где живала прежде тетушка. Угольная потеряла всю свою прелесть, потому что окна и вся сторона, выходившая на бугу Руслан, были закрыты пристройкой новой горницы для матери. Эта горница отделялась от угольной маленьким коридорчиком с выходом в сад, но двери в него были еще не прорублены. Покуда происходила в доме раскладка, размещение привезенных из Уфы вещей и устройство нового порядка, я с Евсеичем ходил гулять. Разумеется, с позволения матери, и мы успели осмотреть Бугуруслан, быстрый и амутистый, протекавший углом по всему саду, летнюю кухню, остров, мельницу, пруд и плотину. И на этот раз мне все так понравилось, что в одну минуту изгладились в моем воспоминании все неприятные впечатления, произведенные на меня двукратным пребыванием в Багрове. Рассказы дворовых мальчишек, бегавших за нами толпою, о чудесном клеве рыбы, которая берет везде, где ни закинь удочку, привели меня в восхищение, и с этой минуты кончилось мое согласие с матерью в неприязненных чувствах к Багрову. На первых порах отец был очень озабочен своим вступлением в должность полного хозяина, чего непременно требовала бабушка, и что он сам считал своей необходимой обязанностью. Но мать, сколько ее ни просили, ни за что на свете не соглашалась входить в управление домом, и еще менее в распоряжение оброками, пряжею и тканьем крестьянских и дворовых женщин. Мать очень твердо объявила, что будет жить гостьей, и что берет на себя только одно дело — заказывать кушанье для стола нашему городскому повару Макею. И то с тем, чтобы бабушка сама приказывала для себя готовить кушанье по своему вкусу своему деревенскому повару Степану. Об этом было много разговоров и споров. Я заметил, что мать находилась в постоянном раздражении и говорила резко, несмотря на то, что бабушка и тетушка говорили с ней почтительно и даже робко. Я один раз сказал ей: «Маменька, вы чем-то недовольны, вы все сердитесь». Она отвечала: «Я не сержусь, мой друг, но огорчаюсь моим положением. Меня здесь никто не понимает. Отец с утра до вечера будет заниматься хозяйством, а ты еще мал и не можешь разделять моего огорчения». Я решительно не понимал, чем может огорчаться мать. В доме произошло много перемен, прежде чем отделали новую горницу. Дверь из гостиной в коридор заделали, а прорубили дверь в угольную. Дверь из бывшей бабушкиной горницы в буфет также заделали, а прорубили дверь в девичью.